южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 17 марта поместила на своих страницах передовицу. По вопросу половых рабынь японской императорской армии США стоят на стороне Японии. В ней говорится: «На переговорах глав внешнеполитических ведомств США и Японии, состоявшихся 16 марта в Токио, госсекретарь США Трубель относительно вопроса половых рабынь по следующему: «Я намерен настойчиво требовать исполнения Японо-Южнокорейского соглашения не только от ныне действующей власти Южной Кореи, но и от власти, которая будет формирована после президентских выборов», – отметил он. Право на ревизию упомянутого соглашения принадлежит исключительно населению и правительству Южной Кореи. У США нет никаких предлогов вмешиваться в этот вопрос.